Глава 18. А это памятник моему деду, купившему контрольный пакет акций. Будто издалека доносится голос Пьера. Выехали смотреть город мы не с утра, а в обед, потому что утром я пыталась отоспаться после бурной ночи с Арианом. Нет, ничего пошлого. Ну, если только совсем немного. Но он то ногу на меня закидывал, то руку, то сопел в ухо. И при этом делал вид, что спит. А ведь я знаю, что спать он умеет тихо и незаметно. И на все возражения наглый Морт отвечал. Мы договорились, я не обещал быть паинькой. Одно утешало. Ночью Ариан отлучился явиться стае в княжеском виде. Подтвердил мои права на Катю, и ее переселили из подвала в соседнюю с моей комнату. Катя наверняка спала, а я расплачивалась за доброту душевную. И продолжаю расплачиваться, вымученно слушая объяснения Пьера, так и не уломавшего меня сесть за руль. Луна в темном небе создает ощущение ночного времени, и спать хочется сильнее, но терплю краткие прикосновения Пьера к моим рукам. Он бы и за колено тронул, но Ариан сидит позади нас в корзинке для клюшек, бдит и при малейших поползновениях рычит Пьеру на ухо. Даже интересно, как далеко Ариан готов зайти в защите меня от домогательств. Экскурсия с Пьером значительно обширнее, чем со Златомиром, и теперь я имею представление об истинном размере города. Насколько понимаю из объяснений, оборотни предпочитают жить небольшими группами, и 10 тысяч жителей на одной огороженной территории — редкость, а также знак особой силы правящей стаи. Помешательство стаи на экономическом вопросе тоже становится очевидным. Ни одного памятника военным делам, но всюду вехи развития торговли и взаимодействия с сумеречным миром. На одной из улиц мы проезжаем мимо рулящей белоснежным гольфкаром Элизы. Она улыбается и машет нам. Отправляется исполнить свой жреческий долг, поясняет Пьер, и его подарок становится более чем двусмысленным. Вида не подаю, хотя Пьер косится, явно ожидая реакции. Не дождавшись, продолжает возить меня по залитым электрическим светом улицам. «Хочешь посмотреть теплицы?» — интересуется Пьер. В первый момент хочу отказаться, но потом вспоминаю разговоры с Арианом о том, что этой стаей нельзя пренебрегать, об ответственности и неохотно киваю. Да, конечно. Следующие 2 часа я имею сомнительное счастье узнать о том, что здесь благодаря теплицам, лампам и современному оснащению 2 раза в год снимают урожай картошки, моркови, свеклы, а также о наполеоновских планах глобального развития сельского хозяйства. Ведь нельзя надеяться только на сумеречный мир, который может в любой миг кануть в пучину атомных войн. Зря я подумала, что Пьер — мастер соблазнения. Он зануден, как и все представители стаи. Возвращаемся мы к ужину, и я вдруг соображаю, что до моей свободы осталось около суток. Перспектива убраться отсюда настолько воодушевляет, что даже Элиза это замечает, улыбается. Вижу, прогулка вам понравилась. Очень. Киваю я и принимаю за говядину под сметанным соусом. С другой стороны стола на меня восторженно поглядывает Катя. Отмытая, с хорошо уложенными волосами, она больше похожа на принцессу. Даже халат у нее не как у всех, а с прорезями на плечах и приталенный, так что подчеркивает высокую грудь. После ужина Катя увязывается со мной и чуть не прыгает вокруг нас, мешая Пьеру говорить комплименты. «Надеюсь еще увидеть вас сегодня». Пьер целует мою руку и откланивается. Пропускаю в комнату Ариана, за ним захожу сама и пускаю Катю. Та, глядевшись, усаживается на мой диван и опасливо косится на Ариана, устроившегося на своем законном месте. «Ну, рассказывай». Я сажусь рядом с ней. Катя так смотрит на меня, ей только хвоста виляющего не хватает для сходства с Васей. «Мар самый лучший», — заявляет Катя. «Это я уже слышала». «Но ты не поняла, насколько», — подскакивает Катя, и садится по собачьи. Он такой лапочка. О, боже. Из-за щебета Кати, а потом ночи в компании одного раскладывающего на меня руки и ноги, сопящего в ухо оборотня, весь следующий день я злая и рассеянная. Считаю часы до освобождения, вполуха слушая заверения в моей прекрасности, в том, что меня здесь ждут. После обеда явившиеся лунные воины избавляют меня от Кати. Ариан позаботился, чтобы ее в следующую стаю доставили отдельно. Значит, нас ждет очередная совместная поездка. Жду. Проходит обед. Заканчивается ужин в честь меня. Элиза со Златомиром отправляют Пьера провожать нас к воротам, и мне безумно хочется, чтобы гольф-кар ехал быстрее. Но он ползет по улицам, и Пьер касается моей руки. Жаль, что у меня было так мало времени, чтобы очаровать вас. Невольно представляю, как он очаровывает меня своим женским кружевным бельем, и едва сдерживаю нервный смешок. Даже если Ариан приукрасил, вряд ли смогу относиться к Пьеру серьезно. Вывезя меня за ворота, Пьер галантно предлагает руку. Помогает выбраться, но не выпускает ладонь, склоняется для поцелуя. Лунный свет серебрится в его синих глазах, бледностью ложится на скулы. «Ваш автомобиль будет ждать вашего возвращения», — с придыханием обещает Пьер, как и я. «Удачного ожидания! Желаю я!» Между мной и Пьером вклинивается Ариан, и меня охватывает туманом. Родной мир ослепляет пурпурным светом солнца, искрами в капельках росы. «Так», — хмурюсь, — «что-то не пойму, а здесь и там время одинаково идет. «Одинаково?» Ариан довольно ловко заползает в свой влажный от росы балахон, внутри позвякивают ключи. «Тогда почему в тот раз, когда мы переместились перед ужином, здесь был ясный день, а в этот раз — рассвет?» Ариан хитро смотрит на меня из ворота балахона. «Да, здесь был день, а там время сна. Ради тебя все поднялись и устроили второй ужин, чтобы показать гостеприимство». «О-о-о!» — тяну я. «Знаешь, я хочу часы». «Зачем?» «Чтобы не попадать в такие...» Взмахиваю рукой. «Теперь понимаю, почему Златомир меня сначала катал, а потом Элиза разговорами отвлекала. Ужин готовили. Глупо же получилось». Обратившись в человека, Ариан поправляет на себе белое одеяние и пожимает плечами. «В глупой ситуации оказалась стая Златомира, ведь ты могла не узнать, как высоко они оценили честь тебя принимать». «В твоем мире я...» «Это теперь и твой мир?» Резко перебивает меня Ариан, смотрит из-под лобья. «Твой мир, Тамара!» Поднимается, отряхивается. Влажная ткань липнет к мускулистому телу, очерчивает кармашки с телефоном и ключами. Невольно умиляюсь. Волшебство волшебством, а без такой бытовой мелочи не обойтись. «Тамара!» — зов Ариана похож на рык. «Неужели ты не понимаешь, что возврата нет?» Складываю руки на груди. «Не рычи на меня, я не прибор. Переключаться с одного щелчка не могу. Нужно время, чтобы привыкнуть». Закрыв глаза, Ариан тяжело вздыхает и проводит ладонью по волосам. «Просто, когда ты так говоришь, у меня ощущение, что ты не собираешься оставаться, что готовишь побег или что-нибудь вроде этого». Вздергиваю бровь. Как он догадался, что такие планы были? Впрочем, наверное, в желании сбежать нет ничего удивительного. «Ладно, поехали». Ариан протягивает руку. «Кати будут вести долго, сможем отоспаться, не слушая о прекрасном Маре. Ох уж этот Мар!» Помедлив, вкладываю ладонь в руку Ариана, и он привычно переплетает свои пальцы с моими. «Я уже хочу на него посмотреть». Пальцы Ариана сжимаются сильнее, он улыбается. «Мар уже занят, но это не мешает мне любопытствовать». Ариан притягивает меня к себе и до машины ведет, обняв за плечи, и то и дело прижимаясь губами к виску. Путь к третьей стае оказывается долгим, да еще по бездорожью и ухабам. Даже в мягком салоне проделать его оказывается болезненно для некоторых частей тела. Поэтому к моменту выхода в лунный мир я готова всех убивать. Но тут слишком невероятно. Деревья — с десятиэтажные дома. Огромная луна просеивает голубоватый свет сквозь гигантские ветки без листьев. Стволы обвиты многоярусными площадками и гирляндами разноцветных фонариков, а в самих деревьях желтыми искрами теплятся окна. Плетеные навесные мосты соединяют исполинские дома. «А-а-а!» — приоткрываю рот, слабо приподнимаю руку. «А-а-а!» — словно в сказку попала. Запрокидываю голову, изучаю вязь веток, посадивших луну в клетку темных росчерков. Тишину разрывает вой. Загорается втрое больше фонариков. Даже на самых верхних ветках вспыхивают гирлянды. Здесь светло почти как днем, но все в неровном, пестром, волшебном свете. Дух захватывает. Оглядываюсь на Ариана. Морда у него угрюмая и шерсть дыбом. Сердце ёкает. В окнах мелькают и застывают темные силуэты жителей. Но открывается всего несколько дверей. На три площадки выходят мужчины в меховых плащах. Смотрят на нас сверху. «Приветствую тебя, жрица», — произносит старший мужчина с проседью в темных волосах. «Силы твоим лапам, остроты зубам, плодовитости семени, лунный воин». Даже удивительно, что я не поперхнулась. Улыбка невольно растягивает губы. Но Ариан серьезен, твердо отвечает. «Благополучие твоей стаи, силы твоим лапам, остроты зубам, плодовитости семени, высокий Ивар». С верхней площадки нам сбрасывают веревочную лестницу. Кашусь на Ариана. И как он заберется? «Высокий Ивар, жрица не привыкла забираться по таким лестницам», строго сообщает Ариан. Помедлив, Ивар свысока заявляет. Женщина должна быть сильной и привычной к нагрузкам. Он кивает в сторону. Что-то щелкает, и один из навесных мостов начинает опускаться. Ариан пятится, я с ним, и через минуту мы уже ступаем на стянутые стальными тросами доски. Тросы не сразу заметны под обвившими дорожку проводами и лозами плюща. Кажется, синтетического. Наклон довольно резкий, мы стараемся преодолеть его быстрее. Когти Ариана звонко цокают по доскам, а я едва сдерживаюсь, чтобы не ухватиться за плющ и обвисшее перильце. Останавливаемся перед делегацией 12 укутанных шкурами. Ниже пояса не смотрю во избежание, только на лица. Крупные черты, мясистые носы, бледная кожа расцвечена голубым, красным, зеленым. Рядом мерцает новогодняя гирлянда. И эти отблески в глазах смешиваются с зеленоватыми бликами в зрачках-зеркалах. Возможно, мне только кажется, но все эти жилистые высокие оборотни смотрят на меня то ли с пренебрежением, то ли с превосходством. Ивар приподнимает руку и указывает на стоящего рядом молодого мужчину с красноватым оттенком коротко стриженных волос. «Это Заря», — сообщает Ивар, — «твой будущий муж». Приоткрываю рот возразить, но в этот миг подручные Ивара мощным пинком отправляют Ариана на поползший вниз мост. Неверяще оглядываюсь, успеваю увидеть, как Ариан боком валится на доски. Проламывает их и соскальзывает в дыру, но тут Заря швыряет меня на плечо и под гогот приятелей куда-то бежит. Визжу, растопыриваю руки, на меня втаскивают в широченный проем. Пальцы бессильно скользят по косяку, по деревянной стене, гирляндам с цветами. Удушающе пахнет сладким. «Совет да любовь!» — ржут молодые оборотни и захлопывают дверь. Меня швыряют на щекотные шкуры. Заря сбрасывает плащ. Он голый и... готов. «Ну что, малышка?» — скалится он, наступая на меня. «Сейчас покажу тебе, что значит настоящий мужчина, и никаких смотрин не потребуется». Отползая, оглядываю комнату в поисках оружия, но тут нет даже мебели, лишь шкуры на полу, посуда с фруктами и выпечкой, кругом гирлянды цветов и фонариков. На лодыжках сжимаются сильные пальцы, и Заря рывком притягивает меня к себе. Надвигаясь, рычит. «Иди сюда, сладкая девочка!» Снаружи доносится треск, крики, вой. Заря обмирает, но продолжает стискивать мои лодыжки. Комната вздрагивает три раза, будто о дерево чем-то стучат все ближе к нам. Дверь оглушительно разлетается в щепки, крики и вой. Черный всклокоченный волчище уже внутри. Отскакивая от меня, Заря оборачивается, превращаясь в серого волка. Его сметает черный вихрь с белыми искрами. Виск. В мерцающем свете светильников ярко очерчивается громадный темный волк, сжимающий горло лежащего под ним серого. Рывок, и серый безвольной тушей летит в выбитую дверь. Темные брызги веером разлетаются от него. На моей хламиде расцветают алые пятна. Ариан рычит, надвигаясь на меня, увеличиваясь в размере, прыгает, расплескивая туман. Меня охватывают руки, лапы. Свет дня, свет комнаты в дереве. Снова свет дня, и я приземляюсь на белоснежную огромную спину. «Слезай!» — рычит Ариан. Скатываюсь на влажную от росы траву. Машина рядом. «Никуда не уходи!» Скалится Ариан и шагает в туман, развеиваясь, возвращаясь в лунный мир. А я сижу на земле рядом с его белой одеждой, тяжело дышу. При переходе кровь с меня исчезла. Только царапины и синяк на лодыжке напоминают о том, что нападение не привиделось, что где-то там, за гранью этой реальности, одна слишком самодовольная стая расплачивается за глупую попытку меня совратить. Постоянно бояться человек не может, поэтому страх постепенно отпускает. В одежде Ариана я нахожу ключи и запираюсь в машине. Некоторое время меня слегка потряхивает от осознания, чем мог кончиться визит, и понимания, что сейчас происходит с той стаей. И даже жалко, хотя если бы со мной был не Ариан, а обычный оборотень, я бы им не сочувствовала. Время, как бывает в подобных случаях, ползет. Точно у операционной палаты, когда ожидание — сплошная пытка и ужас. Иногда я заламываю пальцы, пытаясь представить, что творится в лунном мире, но тут же отмахиваюсь от кровавого зрелища. Обхватываю колени. Зачем-то касаюсь водительского сиденья, пытаясь уловить тепло давно покинувшего его Ариана. Страх отступает, и я, вопреки поднимающемуся солнцу, вопреки привычке к дневной жизни, начинаю клевать носом. Просыпаюсь, когда мотор уже гудит, а джип трясется по ухабам. Дергаюсь, ударяясь виском о стекло, и вдавливаюсь в пассажирскую дверь, глядя на Ариана. Он не такой. Лицо холодное, точно высеченное из светлого камня маска, и человеческие глаза горят лунным светом. «Кто-нибудь спасся?» Пытаюсь сказать шутливо, но получается натянуто. Он молчит, и прикасаться к нему, отвлекать от проселочной дороги, страшно. Тихо зову. «Ариан!» Он стискивает руль до побеления пальцев. «Тамара, пожалуйста, не надо мне сейчас ничего говорить. Я еще не отошел от драки». «Они снова напали? Даже когда ты был в княжеском облике?» Ариан моргает, и свет в его глазах тускнеет. Смягчаются застывшие черты лица, хотя голос сохраняет прежнюю напряженность. Когда стоит вопрос о жизни и смерти, статус и значения не имеют. Есть только ты и желание выжить. Но стая... Да живы они, живы! Ариан проводит пальцами по растрепанным волосам. Не все, правда, и теперь у них перераспределение власти, но стая в целом не пострадала, и я не настолько безумен. Тем более это была инициатива правящего рода. Они всегда считали себя героями-любовниками. А похищение невест у них — нормальная практика. Но раньше жриц похищали по предварительному сговору. Он морщится, ударяет ладонью по рулю и поддает газа. Молчу, разглядываю его. Если бы не просторная хламида, он бы выглядел нормальным цивилизованным мужчиной. Но стоило задеть эту культурную оболочку, и выскочил хищник. Мурашки по коже от ощущения его близости, от осознания его силы. Мурашки и животное удовольствие от того, что он рядом и защищает меня. Перевожу взгляд на дорогу. Роса больше не серебрит зеленое полотно трав. Хочу отдохнуть от этих смотрин. Подтягиваю колени к груди, обхватываю. Хотя бы день. Думаю, день отдыха нам необходим, признает Ариан почти обычным своим бархатисто-чарующим голосом. Тамара. Нежный шепот. Мягкое прикосновение к волосам. Поцелую в висок. Вставай. Ариан согревает мою спину. Приоткрываю глаза. Стекла в оранжевых бликах заходящего солнца. Вся спальня окутана теплым светом. Тени резкие и густые, фиолетового оттенка. Сердце щемит от сочетания этих цветов. Ведь в лунном мире никогда таких не будет. Я смогу приходить сюда, напоминаю себе. Я научусь перемещаться между мирами. Ариан скользит носом за моим ухом, касается губами шеи. Вставай, завтрак ждет. Он чмокает меня в щеку и уходит. Все же странные у нас отношения. Сажусь на кровати, зачарованно разглядывая пятна солнечного света на полу и стенах. Не последний раз солнце вижу. Тряхнув головой, отправляюсь в ванную. Из-за сумбура в мыслях чувствую себя странно. Не понимаю, как отношусь к методам наказания в лунном мире. Разумная часть протестует против такого самоуправства, безнаказанности самого князя. Но под этим разумным слоем, словно что-то животное, хищное, согласно с его действиями, считает, что он был в своем праве, праве сильного. Возможно, во мне, говорит дух волчицы, которую усмотрел лунный дар и сам Ариан. Это противоречие смущает, раздражает, лишает привычных ориентиров. Надев джинсы паруса и водолазку из набора, чтобы ты мужа себе не нашла, спускаюсь на кухню. Опирающийся на тумбу Ариан тоже в джинсах, в светлой рубашке. Вскинув бровь, оглядывает меня, но ничего не говорит. Берет стоящую рядом корзинку для пикника и направляется ко мне, перехватывает руку и тянет за собой. Иду за ним. Сердце бьется слишком часто. Ариан выводит меня во двор и усаживает в джип. Ставит корзинку на заднее сиденье к пледу и садится за руль. Похоже, мы едем на природу. И выбор одежды вроде кстати. Но близость Ариана отзывается томлением в теле, тревогой, возбуждением и все более нарастающим сожалением. Надо было цветной сарафан надеть. Не зря же он мне такой выбрал. Выкинь эти мысли из головы. Приказываю себе. Жаль, работает плохо. «О, только не говори, что собираешься сдать меня очередной стае!» Выдыхаю я, когда нас, вышедших из машины возле ручейка, охватывает туман перехода. «Нет», — отвечает Ариан, когда над нами вспыхивает огромная луна. «Я просто хочу показать тебе кое-что». Зажимая подмышкой большой плед, легко удерживая корзинку, он за руку ведет меня дальше, а я оглядываю, залитый лунным светом, луг. Здесь нет ручейка, оставшегося позади нас в сумеречном мире. Голубовато-белый свет, густые черные тени, застывшая в безветрии трава, очерченный темными кущами деревьев горизонт. Все выглядит ненастоящим, точно вплавленным в стекло. Фотографии или картины удивительно кропотливого мастера. Ариан ведет меня к густым провалам теней впереди. В этих провалах вспыхивают отражения звезд. Но ведь звезд на небе нет. «Это уже разрывы», — удивленно смотрю на Ариана. Он кивает, улыбается одним уголком губ, как и Велеслава. Крепче сжимает мои пальцы, подводит совсем близко к краю. Отпускает, оставив разглядывать россыпь галактик через щель в земле. Поставив корзинку на землю, расстилает плед и приближается ко мне вплотную, заглядывает в глаза. «Наверняка кто-нибудь тебя сюда приведет, но только я могу показать всю красоту разрыва». Сплетя свои пальцы со своими, он тянет меня в бездну. «Не бойся, со мной ты в безопасности». Я так зачарована темными глазами Ариана, что понимаю смысл его действий только когда нога проваливается в пустоту. Страх захлестывает удушающей холодной волной. Беззвучно вскрикиваю, пытаюсь ухватиться за плавающие в воздухе клочки земли, но проваливаюсь за Арианом. Мы будто окунаемся в воду. Или даже не в воду, а в сотни мягких, эластичных рук, оберегающих нас от стремительного падения. Позади остается разрыв в полотне туманностей и галактик, и в этом разрыве видна неестественно большая луна. «Не смотри назад», — весело предлагает Ариан, — «смотри вперед». Поворачиваюсь. Мы словно провалились в звездное небо, только вместо звезд горят разноцветными пятнами галактики. Прямо под нами спиральная галактика. Перламутровая дымка ее рукавов и сердцевины переливается всеми цветами радуги. Края вращаются медленно, но заметно для глаза, будто в замедленной съемке распускается цветок. «Как?» — выдыхаю я, касаясь шеи, груди. «Как это возможно?» «Все это!» Ариан с улыбкой меня разглядывает. Свободной рукой он слегка двигает, точно человек, удерживающийся на воде. Я пытался изучать астрофизику, но мой разум, кажется, просто не способен воспринять все эти формулы и теории, так что он улыбается шире, без понятия как. Давай сосредоточимся на том, что это божественно красиво. Тоже улыбаюсь в ответ. И тут же испуганно оглядываюсь на разрыв. Он далеко, не дотянешься рукой. Внутри опять разливается паника. Не бойся, Ариан обхватывает меня за талию. Луна приведет меня назад. «Но воздух», — шепчу я, — «космический холод». «Тут что-то вроде воздушного кармана или какое-то искажение пространства. Мы и не задохнемся, и не замерзнем, а в опасную зону я просто не попаду». Он опять улыбается одним уголком губ. «Луна держит меня крепко, как на поводке». «Надеюсь». Только 20 минут спустя я успокаиваюсь настолько, чтобы наслаждаться фантастическим видом. Мы отдаляемся от разрыва, и кажется, что парим прямо в космосе. Дух захватывает от невозможности такого обзора, от вида галактик. Их тысячи, а то и сотни тысяч. У них разные формы, яркость и оттенки цвета. Все они двигаются, куда-то плывут. А мы с Арианом здесь, такие невероятно маленькие. «Песчинки в океане», — шепчу я. Восторг и инстинктивный страх обостряют все чувства. Я воспринимаю ярче каждую звездочку с миллионами звезд и планет в своем далеком нутре. Острее воспринимаю жар ладоней Ариана, его губы на моей шее, скуле. Его поцелуй, его язык, играющий с моим. Горячий ток крови по телу, сладкую пульсацию возбуждения. Полет в невесомости, путешествие в нежных, почти неуловимых руках Луны, держащей нас над звездами. Горячо, остро, страстно. Чувствую каждое, даже самое маленькое движение. Прижимаюсь к Ариану, охватываю его ногами, то ли из страха упасть, то ли от желания сильнее ощутить выпуклость в его паху. Кровь ревет в ушах. Поцелуй неистовый, яростный, выжигает остатки здравого смысла. Если бы не одежда, наверное, я бы не удержалась от соблазна слиться еще плотнее. Ощутить Ариана внутри, проверить, каково сделать это в парении, когда вокруг водит хоровод сама Вселенная. В следующую стаю мы едем молча. Я все еще удивляюсь тому, что мы удержались от большего, чем поцелуи. Но какие это были поцелуи? До сих пор горят губы, и каждое воспоминание — вспышка дикого звериного желания. Закрываю лицо руками. С ума сойти. Это было волшебно. И не уверена, что говорю о полете в космосе, а не о поцелуях Ариана. «Одна не пытайся так развлекаться», — предупреждает он. «Только у меня достаточно сильная связь с этим миром, чтобы вернуться назад. Как-нибудь еще меня туда...» «Не могу подобрать слов». «Конечно», — улыбается Ариан и переключает передачу. «С удовольствием». «С удовольствием» — это он, конечно, прав. Удовольствия было более чем достаточно. До сих пор бросает в жар и сладко-сладко ноет внутри. «Не думай об этом», — ракочуще просит Ариан. «Запах...» «Краснее», — раздраженно уточняю. «Как вы вообще живете с такими чуткими носами?» «Нормально живем», — пожимает плечами Ариан. «Лучше, чем люди, ведь это удобно. Чувствуешь, когда тебя ненавидят. Чувствуешь, когда тебя хотят». И улыбается так, что хочется треснуть по самодовольной башке. «Готова поспорить? Ты меня тоже хочешь?» Усмехнувшись, Ариан качает головой. «Конечно, я тебя хочу, это совершенно очевидно. Тамара, ты привлекательная женщина, а тебе думает в таком смысле едва ли не каждый встречный мужчина. Тем более ты в одежде для оборотней, не бывающих в сумеречном мире, это все равно, что для мужчины начало прошлого века, расхаживающая голышом женщина. Вызов, эпатаж, желание. Хоть раздевайся», — глядя на колени, фыркаю я. «И если это такой уж вызов, почему ты дал мне одежду, закрывающую меня по максимуму?» «Потому что я часто бываю в сумеречном виде», — улыбается Ариан. Он останавливает машину на краю перелеска. «Подожди», — выскакивает наружу и заходит за джип. Я нервно жду, но его поведение объясняется просто. Из-за машины выходит серый волк с одеждой в зубах. Без слов поняв его молчаливый взгляд, убираю одежду в салон, запираю автомобиль и подкладываю ключи под колесо. «Надеюсь, на этот раз будет без приключений», — поправляю водолазку. «Надоели эти смотрины и неадекватные кандидаты». «Эта стая хорошая, дружелюбная», — сообщает Ариан. «У них должно быть хорошо и без эксцессов». Серым волком становится рядом со мной, и нас окутывает туман. Лунный свет обливает серебром частокол и распахнутые деревянные ворота. Видные в проем терема вдоль брусчатой дороги напоминают иллюстрации истории языческой Руси. Гудят голоса, пахнет хлебом, печеным мясом. Где-то там, в веселом городке, поют. Лежащие возле ворот бурые волки подскакивают, как ошпаренные. Ожидаю приветствий, но караульные, обернувшись людьми, пулей заскакивают внутрь и захлопывают ворота. Один короткий вой, и городок затихает. Единственный звук — шелест травы и близлежащих деревьев. Потом топот лап по брусчатке. Из-за ворот доносится нервный мужской голос. «Жрица, простите, но мы тут подумали. В общем, мы отказываемся от притязаний. Передайте лунному князю наши извинения и уверение в уважении и преданности. Мы отказываемся, потому что наш кандидат недостаточно хорош. Мы не хотим оскорбить вас таким недостойным предложением. Еще раз простите и извините за беспокойство». Поворачиваюсь к Ариану. Морда у него озадаченная. Молчит. Тихо интересуюсь. «И что будем делать?»